Зацепилось поволок, сорвалось, не спрашивай. Room at the top. Лифтер поднес Татьяне Николаевне сумку к двери. Она достала ключи, дверь не отпиралась, позвонила, никто не открыл, громко постучала, никакого ответа. «Вызвать слесаря?» — спросил лифтер с вежливой заботой во взоре. «Идите, идите», — сказала Татьяна Николаевна. «Надо будет, позвоню». Лифтер ушел, она вдавила кнопку и держала минуты полторы. Щелкнул замок, дверь отворилась. На пороге стоял Сергей Альбертович, замотанный в купальную простыню. «Татуся!» — просиял он. «Такая пробка! Я домой пешком шел 3 квартала. Такая жара, и я решил в душек». «Душек, шмушек!» — сказала она, внося сумку в прихожую. «Дверь зачем запирать?» «Да», — удивился Сергей Альбертович, — «дверь зачем?» «Ленка где?» — спросила Татьяна Николаевна. «Да», — поднял брови Сергей Альбертович, — «где Леночка?» Татьяна Николаевна прошла через холл в гостиную, а потом в смежный с нею кабинет. Сергей Альбертович босиком пошлепал за ней. В кабинете в полумраке на большом диване лежала Леночка, племянница мужа Татьяны Николаевны, сестры из города Армавира. Приехала подавать документы в ВУЗ. Лежала, положив ручки под щечку, и якобы заснув, совершенно голая. Брюки, блузки, трусики и лифчик были разбросаны по всей комнате. «Вот это да», — сказал Сергей Альбертович. «Татусик, я пойду домоюсь». И ушел, оставляя на паркете изящные узкие следы. Татьяна Николаевна зажгла люстру, больно ткнула Леночку пальцем в голый бок. «Ах ты, Господи!» — сказала она. «Давай-давай, открывай глазки. Видишь ли, Сергей Альбертович — гомосексуал. Гей, поняла? А я при нем жена прикрытия, борода так называемая. Нельзя ему при его положении неженатым быть. Ясно тебе? Чем выделываться, лучше бы меня пожалела». «Дела...» Леночка села, приоткрывши рот. «Как сажа бела!» — неожиданно народным голосом сказала роскошная и великосветская Татьяна Николаевна. «Ой, беда, беда! Собирайся, одевайся! 10 минут у тебя есть! Зачем мне в доме такая гадюка?» Леночка стала подбирать свою одежду. С пола, с кресла, с письменного стола. «Красивая ты!» — вздохнула Татьяна Николаевна. 9,5 минут осталось. Закопаешься, охрану вызову, помогут». Ближе к полуночи Леночка сидела в кафе в компании очень милых, интеллигентных ребят, один журналист и 2 режиссера. Она пила вино, хохотала и уже не вспоминала про этих странных, неприятных людей.